вас с праздником прославления святокославного апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Спасибо. Эта неделя вся праздничная в церковном понимании. Вчера день Преподобления, о котором я уже напоминал, что этот срединный день между двумя днями, первым днем праздника Святой Пасхи и праздником Святой Живоначальной Троицы. Сегодня день памяти возлюбленного ученика Господа нашего Иисуса Христа Иоанна Богослова. Завтра праздник святителей Чудотворца Николая, перенесение его святых мощей из Мир Ликийских в город Бар. Это наш престольный обительский праздник. Мы его отмечаем дважды в году. 6 декабря – день представления святителя или день его кончины. И день перенесения мощей 9 мая, то есть завтра. На другой день, то есть в субботу, совершается память также одного из апостолов Симона Зелота. А вместо субботу и воскресенье неделя Асамарины. Так что все эти дни, они общей совокупности составляют торжество духовное и призывают нас к тому, чтобы мы с вами не ослабевали в сохранении пасхальной радости. Теперь осталось всего лишь от вчерашнего дня две недели до дня отдания праздника Святой Пасхи. Поэтому вы и в храме слышите это, и к вам мы обращаемся, церковного амвона, храма Божьего, мы священнослужители, и вы нам ответствуете подтверждением истинности воскресения Иисуса Христа, Сына Божия. Но так же вы это делаете и дома. Я вот сейчас замечаю даже в обители. Так как-то холодно, между прочим. Первый день еще некоторые чувствуются подъем. А ведь мы же должны, подобно тому, чему учил своих детей преподобный Серафим Саровский, и что он сам по данному от Бога дару всегда приветствовал круглый год приходящего к нему со словами «Христос воскрес!». Если бы Христос не воскрес, тщетно или напрасно наша вера в Него. Поэтому это основа нашей веры. И мы должны именно сейчас, и даже как я наблюдаю за вами, как вы христосуетесь. Ну, прямо как египетские мумии, простите за такое сравнение. Нет у вас выражения внутренней этой радости, когда вы произносите эти слова, содержащие в себе сущность нашей веры. Христос воскресе и воистину воскресе. И даже когда тебе входят монашествующие, и вы, живущие вне монастыря, и вы, живущие в миру, всегда должны не молитвами святых отец наших, а стучать в дверь, Христос воскресе. Войдя, приветствуя живущих там, Христос воскресе. И вам отвечает, воистину воскресе. Это для того, чтобы хотя бы в этот от период времени, от первого дня Пасхи до дня отдания, как-то особенно запечатлелось на скрижалях наших сердец именно это величайшее тайна Святой Живоначальной Троицы, воплощение, совершение дела нашего спасения и воскресение из мертвых, воскресение на небо и из послания Духа Святого, который обитает сейчас Святой Церкви Христовой Православной и будет обитать до второго его славного пришествия. Вчерашнее богослужение, когда сопровождалось чтением Акафиста, апостола Евангелиста Иоанна Богослова, канон, все вместе взятое и со стихирами, которые пелись во время вечернего богослужения, всего достаточно для того, чтобы вам почувствовать все величие этого божественного ученика Господа нашего Иисуса Христа. Я не буду повторяться, а только то, что мы услышали и прекрасной сегодняшней проповеди, который произносил наш насельник, наш святой обители. Я только хочу к этому единственно напомнить, что самый из юных апостолов, кто был? Апостол-евангелист Иоанн Богослов. Он последовал за Господом в юношеские годы. Поэтому чего надо пожелать юношам нашего времени? Чтобы они молились, чтобы их сердца были наполнены этой божественной любовью, и они также последовали бы тот, который возгласил всему миру, что я свет миру, что я путь, истина и жизнь. Этот апостол Иоанн Богослов был, еще раз подчеркиваю, самым юным среди всех апостолов. И с юношеских лет последовал за своим божественным учителем. Однако присутствовал в сонме старейших апостолов Петра и Иакова, при каких событиях, при воскрешении дочери Аира, на горе Фаворской при преображении, в Гефсиманском саду во время молитвы при страданиями Господа Иисуса Христа, на Тайной вечере, и затем, где он присутствовал? Он присутствовал вместе с первоверховным апостолом Петром при страданиях Спасителя во дворе Архиереевском. И что же вы основное подходите, когда ко кресту? И вы видите всегда, как мы принято определять, один животворящий крест Господень и с предстоящими. Что же это за предстоящие? Предстоящие – это Божия Матерь и апостол-евангелист Иоанн Богослов. Хотя он и присутствовал вместе с Петром, но ведь мы знаем, что Петр, как камень веры, на нем именно Господь показал немощь человеческого естества. Он отрекся, а этот стоял вместе с Пречистой Божией Матерью. Вы смотрите, только когда подходите ко кресту, вот в эти два лица Божией Матери Иоанна Богослова. Но это не все. Мы с вами всегда обращаемся к Божией Матери. Но неужели мы не приводим себе на память, кто нас вручил Божией Матери? И когда вы вручены покрову Матери Божией на Голгофе, последние минуты, когда Господь уже испил чашу своих страданий, произнес свое последнее слово «совершившееся» и спустил дух. Вот в эти предшествующие минуты он обратил свой взор со креста на Пречистую свою Матерь и на возлюбленного своего ученика Иоанна Богослова. И какие же это слова? «Жену, всесын твой», обращаясь к нему, «все мать твоя». В лице апостола евангелиста Иоанна Богослова, Господь вручил покрову своей пречистой Божией Матери весь человеческий род, не только его одного, а всех нас без исключения. И когда подходите ко Христу, и мы прикладываемся там, ко Христу Господню, прикладываемся к Божией Матери, Иоанну Богослову. Неужели у вас никаких нет мыслей таких, которые бы наполняли вашу душу? Что это за предстоящие? Почему они в храмах Божьих часто изображаются? Почему нам нужно обращать чаще и чаще свои взоры для того, чтобы обратить? Кто же нас поручил Матери Божией? Пресвятая Богородица, помогай нам. Пресвятая Богородица, спасай нас. Пресвятая Богородица, простирай покров свой пречистый над всей вселенной, над церковью, над каждым из нас в отдельности. Это и сама Матерь Божия. А сам произнес Господь, вручая, вот я по человеческой природе, как-никак Бог, я вечен и бессмертен, единосущен Богу Отцу, а я как член человеческий, я уже завершил свой путь, завершил то, что мне было определено Отцом моим Небесным. И вот я тебе поручаю в лице своего возлюбленного ученика Иоанна Богослова весь человеческий род. Вот вы это всегда помните и никогда не забывайте. Я больше не буду распространяться о любви, о которой сегодня довольно пространно было сказано, и которой присущи особенно апостолу-евангелисту Иоанну Богослову. Итак, мы знаем, что существует три добродетели: и вера, и надежда, и любовь. И вера временна, и любовь также, и надежда также. А любовь вечна, неизменна. Это союз совершенства. Почему временная вера, любовь? Во что мы верим? То, что мы убедились. Да. То, на что мы надеялись, то мы получили. А вот любовь – это вечный спутник наш, на продолжение всей нашей земной жизни и продолжение всей нашей вечности, о которой человеческий разум постичь это невозможно. Мы признаемся своим человеческим языком вечность. Если мы говорим о каком-то длительном периоде времени, и то говорим со страхом и трепетом, а вечность – это только постижимо Богу и непостижимо человеческим разумом. Поэтому, когда вы подходите ко Христу с предстоящими, и там, где стоит Богоматерь с возлюбленным учеником, вы в это время вспоминаете, Матерь Божия в лице стоявшего с тобой вместе во время страдания твоего единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа, и я вручен твоему покрову и заступлению. А потом мы прикладываемся, лобызаем с благоговением множество святых икон. Это есть те знаки, их насчитывается около 500, а может быть даже и больше. Это все знаки материнской любви, которые она начала проявлять после того, когда ей завещал ее сын, и когда он поручал именно в лице Иоанна Богослова всех нас. Вот это надо нам всегда помнить. Я почему сегодня вам об этом напоминаю? Потому что мы видим там предстоящего того, память которого мы сегодня совершаем. И мы представляем, какое состояние было от возлюбленного ученика, который в продолжении всей своей жизни, начиная от юношеского возраста и кончая глубокой старостью, который уже, скажем, умер свыше 100 лет, и поэтому, когда его не мог уже приходить на своих ногах в храм, и когда его приносили на носилках, и он только всегда, вот эти слова тоже должны быть никогда не забываемыми. Он вся его проповедь заключалась в этих нескольких словах. Дети, любите друг друга. Но, дорогие мои, о любви написано столько книг, что и мир не может вместить. О любви столько сказано и сколько говорится сейчас. Не вместить человеческий разум и не вмещает наше сердце. А вот самая-то сущность любви, это должно храниться в нашей духовной сокровищнице, в нашем сердце. Поэтому обращаемся к источнику этой любви. Иисусе, солнце любви незаходимое, научи нас любви Твоей. И куда бы вы ни шли, откуда бы вы ни возвращались, чтобы вы не начинали, чтобы вы не оканчивали, что бы вы задумывали сделать и по исполнению этого, все делайте только с любовью. Если любви не будет, никакой пользы от этого. Вы даже если будете оказывать какой-то знак духовной или материальной помощи ближнему, но без любви, напрасная трата. Лучше израсходуйте ее на что-либо другое, потому что мы это отдаем в руки источника любви Господа Иисуса Христа. Что вы сделали меньше братьям, то сделали мне. Можем ли мы это сделать так формально? Поэтому и в притче говорится, когда одна бедная женщина в таком ветхом своем одеянии подошла и в церковную кружку положила две, это по нашему русском исчислении денежных знаков. Вы знаете, что такое две лепты? Это две полкопейки. Это две лепты. И она положила, и Христос обратил на нее внимание. А там шли богатые люди и держали на своих ладонях блестящиеся в лучах, переливающиеся солнцем золотые монеты и клали туда с тщеславием. Вот мы какие люди, вот мы какие заботливые о храме Божьем. А он сказал, что больше этой женщины никто не положил. Да что же это за лепта? Полкопейки. Она положила все, что имела и что достало бы ей прожить вот тот день, на который она имела, о будущем неизвестно. А на этот день она все отдала с любовью. Поэтому обязательно все должно быть растворено любовью. Только лишь каждое слово, каждое действие, каждый голос, он должен быть весь обвеян вот этим любовью. Тогда оно будет действительно ощущаться нами. Но посмотрите, что творится в мире. Разве это есть свидетельство о любви? Посмотрите, что творится даже в нашей духовной среде. Разве свидетельствует, что мы глубокий почитатель Божьего ученика апостола любви Иоанна Богослова? Это надо ее обязательно, чтобы оно чувствовалось, что у тебя что-то вот такое-то, это я так образно говорю, вот на скрижалях сердца, или в этом месте своего сердца, я указываю на физическое, а надо иметь сердце еще духовное, чтобы оно было все пронито Богом. Мы люди, и люди грешные, и ошибающиеся, и грешащие на каждый всякий, на всяк час согрешают тебе, Господи. И тут нужна любовь. Что без любви? Вдруг кто-то перед кем-то виновен чем-либо и просит прощения. А я говорю, я не могу, я еще порассуждаю, я еще поразмыслю, так ли это, да будет ли из этого польза. А ведь он сказал, прощающему дай то, что ему нужно на пропитание, и прощающему дай, что он требует для своего духовного успокоения. Поэтому всю жизнь, дорогие мои, и здесь им остаток своей жизни, дай Господи, до конца жизни, при встрече с каждым из вас, и здесь, церковного амбона, говорить те слова, которые произносил ученик Господа нашего Иисуса Христа. Дети, любите друг друга, только не языком, а сердцем. Весь хаос, и начали задавать, беспорядок это слишком деликатно. Беспорядок это что-то такое, начало чего-то. Хаос в семье, в обществе, в государстве, во вселенной, внутри каждого из нас. Дорогие мои, разве свидетельствует о том, что мы именно здесь носим в своем сердце то, что является основой нашей жизни? Разве семья могла бы быть такой, какой она есть, если бы там была любовь? А мы говорим, я спрашиваю всегда приходящих некоторых, и говорю, а вы хоть не отдаете себе отчет, что такое любовь и что такое увлечение? И задумается на минуту, да что вы, батюшка? Нет, это все-то это дар небес. Это уж человек, я не знаю, я его люблю. Через некоторое время получаем донесение этого, который произносил и своими устами, языком, что он любит, и дух в это время бросает и бросает подругу жизни, да еще с детьми, на произвол судьбы. Какие они будут, что с ними будет сегодня и в последующие дни этой жизни. Также в обществе. Смотрите, что творится. Если мы были бы верующими в Иисуса Христа, как Сына Божьего, разве могли быть те разделения, о которых вы тебя слышите, о которых больше знаете, чем мы, вращаясь в той среде, в которой вам приходится бывать? Ведь это потрясающе. Нет там. Значит, это еще говорят хорошо, еще на языке, да еще в полном. А то на кончике языка произносит это священное слово. Не кощунство ли это? Не надругательство ли это? Над высшей христианской добродетелью говорить о любви и жить в такой сфере, в такой атмосфере, в которой настоящему праведному человеку одного из дня прожить, как некогда Лоту в Содоме и Гоморре. А говорим о любви. И мало, и много, и где только представится возможным. И все заглавлено. И внизу еще даже ставим свою подпись, что именно мы говорим об этом. Но что ты говоришь? Ты говоришь не от сердца, а от ума. И ты говоришь не сердцем, а своим языком. Вот поэтому величание воздушному ученику нужно ли, когда он прославлен на небе? Оно нужно тогда, когда мы его величаем и говорим за твои святые молитвы. И у нас есть крупицы того, чем ты был так щедро награжден от Бога. Ты именуешься апостолом любви. Так пусть вот эти, хотя крупицы малые, будут именно находиться в моем сердце. Это будет для меня являться отрадой и утешением. Ну, дорогие мои, разве вы не можете прийти к такому выводу? Что изменило всю жизнь, которая имеет возраст близкий к моему, или такой же, как я, которые прожили, уже почти приближаются к полному веку? Так вы представляете? Так что мы видели, что мы слышали? Как апостолы говорили, мы свидетельствуем о том, чего мы были живыми свидетелями, чего мы слышали, чего вы видели. И никто нам не запретит об этом говорить. И вот теперь вам, уже родившимся в более позднюю пору времени, вам трудно представить всю ту жизнь. Я ее не хочу идеализировать, я ее не хочу делать такое, чтобы она именно была близка к абсолюту святости. Но жили люди в меру своих сил, в меру своих немощей. Умели согрешать, умели и каяться, умели огорчаться, умели и примиряться. Теперь все только на устах. И прямо чувствуется, когда именно все это происходит с этими людьми. Из разных источников, из уст разных людей. И я сейчас, представьте себе, я уже преклонного возраста, и о понятиях семейной жизни не имею ни малейшего практического, как сам лично. Но я не могу переживать ту жестокость, которую проявляют так называемые избранные друзья и подруги. Вы разлагаете общество, разложили его. Что ж вы теперь, о чем вы сейчас скорбите, о чем вы сейчас плачете, когда вы сами своими руками это сделали? Когда я пытаюсь совершение святое, это будет к этому относиться к сегодняшнему дню, когда совершал таинство венчания, я заставлял, хотя этого в требнике нет, заставлял жениха и невесту пред святым алтарем Христом и Евангелием говорить: «Я беру тебя как супругу и обещаю тебе любовь, верность и не оставлю тебя до смерти». Вот как был верен апостол-евангелист Иоанн Богослов своему божественному учителю. Что мы видим? Совершенно обратное. Я ей говорю, обращаясь к невесте, которая потом станет подругой жизни избранного ей жениха: «Я беру тебя, называя по имени, как супруга, обещаю тебе любовь, верность и послушание, и не оставлю тебя до смерти, да поможет в этом Триединый Бог и все святые Его». Где эта семья? Где это общество? Где эта страна? Где мы могли так свободно вздохнуть полной грудью о том, что мы являемся носителями завета любви и являемся прибегающими к молитвенной помощи и Царице Небесной, кому вручены в лице Иоанна Богослова, самому Иоанну Богослову? Прошу и молю вас, постарайтесь, кому сколько назначено себе прожить на земле, не упустить этого момента, обогатить каждому свое сердце любовью. Без любви будет нам с каждым днем жить более тяжко, более трудно, более... И трудно выразить каким словом такого состояния, когда человека не знает, для чего он живет на земле и каков в этом смысл и цель. И умирать легко с любовью, и жить в вечности хорошо с любовью. И находясь в разных условиях, не думайте о том, что только в благоприятных условиях тогда здесь может быть именно излучение вот этой любви из наших сердец друг к другу. Нет, это не обуславливается материальными благами. Это все чуждо, это духовное, это ни с чем не связано. Если это есть, то мы называем корыстную любовь, но отнюдь нечистая. И поэтому будем просить Господа и молить Господа, чтобы Господь именно хоть сколько-нибудь веру нашу можем могуще вместить, домещает, чтобы сколько может вместить вот эту благодатную, зиждущую силу, которая будет являться путеводной звездою на протяжении всей нашей жизни. Без этого дара Божьего ничего мы на земле не построим. Вам ясно, теперь уже убедились, когда-то не было достаточной веры, когда заговорили, что тут, ну, это люди, которые избрали себе этот путь, они так говорят, так живут. Семи, три четверти века мы были в плену у своих, и на наших глазах все отнято от нас, и душевное, и духовное. И теперь мы только из этих руин восстанавливаем в знак того, что это нам дорого, что это для нас ценно, и без этого мы не можем жить. Но надолго ли мы очнулись? И надолго ли продолжим такое состояние? Потому что мы очень сонливые. И поэтому, как только нападет на нас равнодушие, нам безразлично, что там творится внутри нас, вне нас, внутри страны, вне страны. Поэтому старайтесь теперь уже на опыте. Вам не надо теперь вас убеждать. Вы теперь уже знаете, во что вы верили и к чему эта уверенность в этом привела. Полной разрухи. И не только жить, а существовать теперь, если нужно подумать. И переходим и в наши условия. Надо все-таки при этом ко всему присматриваться. Потому что увеличение числа рукотворных и храмов и монастырей нас не спасет. Нам нужны не рукотворные храмы, в которых обитает Дух Святый и любовь. Да будет это с нами, Господи, Дух Святый наставит нас на землю праву. И любовь всегда будет насыщать наше сердце и никогда не оставит его. Сегодня вечером будет совершаться всеночный бдение торжественное. Завтра две божественных литургии, ранние и поздние в 7 и в 10. И по окончании ранней литургии, поздней литургии будет совершаться, мы будем идти с панаки мимо храма святителя Теодорца Николая, созданного святым преподобным мучеником Корнилием, святым игуменом Иисуса обители. И зайдем, и этому помощнику православия тоже воздадим честь и прославление. И поможем, чтобы нам оставаться православными до последнего своего издыхания. Уже все, то, что держалось камнем один его сдвинули с места 75 лет тому назад. И другой теперь камень краеугольный. Это православие. Смотрите, что приходится слышать. Что творится в сердце России, что творится в других центральных городах и областных центрах. Что там творится? Какие там конфессии, вот эти разные верования? Страшно и подумать. И смотрите, что делает враг рода человеческого. Один из человек пришел сюда, в святую обитель, принял крещение. И теперь надругался над этим таинством, лучше не принимать моего его крещения. И теперь перешел к буддистам и нарушил и свою семью, и нарушил покой своей души, и оказался изменником тех обетов, которые ему даны были при святом таинстве крещения. Смотрите и наблюдайте все, что происходит вокруг. Делайте соответствующие выводы и берегите самих себя, берегите ваших детей, берегите ваши семейные очаги, берегите хотя те остатки, которые еще сохранены и не разрушены до конца. Итак, еще раз поздравляю вас с праздником. Спасибо. Апостол Евангелист Иоанна Богослова. За его святые молитвы мы теперь знаем, в его лице мы вручены Матери Божьей. За его святые молитвы дай Бог нам обогатиться по-настоящему любовью, чтобы она была именно святительством она нашей жизни. Поэтому, я говорю, вера без дел мертва есть. Поэтому все, что бы мы ни делали, чтобы это было пропитано любовью, чтобы это все было направлено к определенной цели. Итак, будем молиться и просить, и вам мы будем напоминать церковного обвода до последнего издыхания. Дети, любите друг друга и спасайте своих душ. Христос воскресе! Воистину! Воистину! Воистину! Воистину!